do shit until they murder me. Да, слушай. Ольга Васильевна, звонят вам из кредита ХРУС, кредита 24, указывает Снежана Михайловна. Будьте добры, в целях идентификации дату рождения назовите? Нет. А что случилось? У нас информация для вас важная. Я свои персональные данные не разглашаю по телефону. Ну, если смущает назвать дату рождения, хорошо, назовите адрес электронной почты. Я много времени у вас не займу. Ольга Васильевна, информацию мы вам направляем периодически и на телефон ваш мобильный, и на вашу почту. Я думаю, вы в курсе, почему мы звоним. Ну и, соответственно, о дальнейших наших действиях вы также узнаете. Все-таки советую с нами связаться. Правда, мне звонок будет платный. Советы незнакомых каких-то вообще людей. А я вам не собираюсь ничего советовать. Так вы мне сейчас это и это ваших... Это... Ну, вам нужно связаться с нами, вы да, знаете, что... мне это не нужно, что... это вам нужно, а мне это не нужно совершенно. Хорошо, я поняла вашу позицию. Отказ от взаимодействия фиксирую. Ага, хорошо. Это в ваших интересах. Пока-пока. Всего доброго. Всего доброго. Алло, добрый день. Елена Валерьевна, верно? Верно. Елена Валерьевна, мы сегодня с вами уже разговаривали, я с вами из банка «Русский стандарт» по поводу вашей оплаты. Вот договоренность или у нас? Нет. А что изменилось? Не буду платить. А что произошло, Елена Валерьевна? Мы с вами сегодня разговаривали по поводу платежа карты «Классик» 90-81-83-20 номер договора. Ага, а теперь я передумала. Так а что изменилось? Ну вот, передумала я. В любом случае, банк свои денежные средства вернет. Возвращайте. Вы же, когда оформили данный кредитный договор, вы намерены были воспользоваться денежным средством банка, впоследствии вернуть, правильно? Наверное. Елена Валерьевна, вы сейчас намерены банк взаимодействовать? Что? Вы сейчас намерены как банк взаимодействовать? Никак. То есть вы сейчас уклоняетесь от платежа в установленном банке сроки? Нет, я считаю такую формулировку неразумной, потому что банк не вправе устанавливать свои сроки для внесения каких-то там платежей, поэтому я просто не хочу платить. Если вас что-то не устраивает, идите в суд. Банк вам уже установил дату платежа. Мне вообще индифферентны даты, которые там банк устанавливает. Я вам еще раз говорю, денег для вас у меня нет. Если вас что-то не устраивает, идите в суд. А вы думаете, как вам будет выгоднее? Неважно, что я там думаю, что я не думаю. Я вам уже выразила свою позицию по этому вопросу. Что непонятно еще? Елена Валерьевна, очень важно соблюдать условия по кредитному договору. Ну, для вас важно, вы и соблюдайте. Так это для вас важно, вы приплачиваете. Нет, для меня это не важно. Так ваше денежное средство. Неужели не вы заинтересованы в экономии денежных средств? У вас только за покупку платежа не стоит 1500 рублей. Это по одному договору. Да мне все равно, я вам еще раз повторяю, что если вас что-то не устраивает, идите в суд. Помимо как в судебном порядке, ни копейки не получите. Это на усмотрение руководства. Но это дело ваше. Хотите, идите. Хотите, не идите. Мне глубоко наплевать. Если хотите деньги получить, идите в суд. Так вы переплачиваете, Елена Валерьевна. Более того. Вы свое беспокойство оставьте при себе. Я в нем совершенно не нуждаюсь. Точно так же, как и в ваших доводах. Так я не беспокоюсь, Елена Валерьевна. Но если вы не беспокоитесь, зачем вы мне говорите о том, что я же буду переплачивать там? Это мое дело, я разберусь, переплачивать мне, не переплачивать и так далее. Я вам озвучиваю позицию банка, требования банка, не более того. Я вам ответила, что я эти все требования игнорирую. О чем мы дальше разговариваем? Если вы понимаете, что запись телефонного разговора ведется, вы со своей стороны уклоняетесь не только от оплаты в основном банковом сроке, но и так понимаете, что нарушаете законодательство. То есть у вас есть понимание, правильно? 39-я статья гражданского кодекса. Какую статью? 39-я статья гражданского кодекса. Да, ну судите как хотите, мне все равно ваше суждение не имеет вообще никакого значения. Здесь мое мнение, как я сказала, не имеет никакого значения, то есть банк только России именно фактами оперирует данную ситуацию. Ага. Вы по факту воспользовались министерством банком, то есть потратили по своему усмотрению. Ага. Сейчас, когда наступает момент возвращать сумму, да? У вас, к сожалению, какие-то есть именно сомнения по поводу возврата долга, какие-то еще доводы? Нет, сомнений вас, никаких нет. Поступает. Есть четкая позиция, все вопросы в судебном порядке. Просто ситуация очень странная. Мы сегодня утром с вами разговаривали, намерены решать вопрос оплаты. Более того, банк идет вам навстречу по суммам. Вы со своей стороны, что-то у вас происходит в течение дня, и в итоге вы так кардинально меняете свои мнения. Да, вот так бывает у меня. Но в таком случае, Елена Валерьевна, я рекомендую вам еще раз взвесить. Я не нуждаюсь в ваших рекомендациях. Елена Валерьевна, я вам сейчас не лично советую, а как сотрудник банка. И как сотрудник банка тоже не нуждаюсь в ваших рекомендациях. Тем не менее, Елена Валерьевна, это ваша репутация, ваше средство. Я разберусь как-нибудь со своей репутацией и так далее. Безусловно. Безусловно, это ваше решение. Ага. Какие вопросы еще ко мне? Это вопросы еще ко мне есть какие-то? Елена Валерьевна, будьте на связи, вам возможно перезвонят, но все-таки примите верное решение, значит, общий платеж у вас составляет 1067 рублей. Угу. Всего доброго, Елена Валерьевна. Пока-пока. Добрый день, Наталья Александровна. Добрый день. Наталья Александровна. Вы кто? Звонок из финансового агентства по сбору платежей. Меня зовут Сталпова Елена Сергеевна, информируем о записи. Наталья Александровна, я правильно к вам обращаюсь? Да. Звонок по поручению компании Finex задолженность по займу на 24 сентября 2018 года составила 52 тысячи рублей. Сумма на полное погашение фиксирована. Информация понятна, Наталья Александровна? Нет, не очень понятно, почему вы так любопытствуете моими финансовыми вопросами. Вы не исполняете условия договора займа с октября 2017 года. Оплата не производится вами. Компания Finex, ваш займодавец, обратился к нам 24 сентября 2018 года. Договор был передан на работу. 1005 статья Гражданского кодекса, Кассагентский договор. Вам не кажется, мы работаем по поручению вашего кредитора. Не соблюдено. Что именно? Ну, например, 230-й федеральный закон. Ну, что именно, понял, уточните, пожалуйста. Ну, например, не уведомил меня никто о передаче дела третьим лицам. Ну, пожалуйста, уведомление вам придет, так ну, как вот дата передачи 24 когда, сентября. Когда придет, и после этого... А уведомление вам... ...говорить об этом. Почему? Ну, задолженность-то имеется в любом случае. Ну, в любом случае, я по мобильному телефону с незнакомыми мне людьми и компаниями не обсуждаю свои финансовые вопросы. Ну, я фиксирую отказ от переговоров, а уведомлите вас должны, согласно федеральному закону 230, 30 рабочих дней. До этого момента усугубляется ваше положение, Наталья Александровна, от того, что документ вы получите, ничего не изменить у вас совершенно. Пока еще не интересно. Хорошо, но я говорю, документ вы получите, вам также не будет интересно. Срок оплаты до завтра, Наталья Александровна, сейчас. Да. Здравствуйте, ОТП Банк, а Ольгу Васильевну могу услышать? Слушайте. Ольга Васильевна, это вы, да? Да, а вы кто? Это департамент по работе с просроченной задолженностью ОТП Банк. Меня зовут Айна Гулева, у вас кредитная карта в банке просрочена 56 дней. Вам необходимо оплату произвести, вам требования выставлено кредитора. Оплата должна быть внесена сегодня либо завтра. Сумму я сейчас назову, информация загружает. По предварительным данным это 2426,49 рублей. Но сейчас будет актуальная информация. Представьтесь полностью, пожалуйста. Нурмагомбетова и Нагуль Болтабековна. По какой причине просрочку допустили 56 дней? Да, это разве имеет какое-то значение? Конечно, вы же удерживаете незаконные средства сейчас кредитора. Заложников прям захватила и задерживает. Да, вы не оплачиваете, вы не возвращаете сумму долга. А с учетом штрафа информация загрузилась, это 4448,75 рублей. 4488,75 рублей. Если удобно, можно округлить 4490 либо 4500, если вам удобно. Что касается задолженности, вопрос как решается? Никак. А почему? по Качану. Вы на конструктивный диалог настроены решать вопрос, Ольга Васильевна? По телефону нет. А почему? По Качану. Ну, имейте в виду, что в таком случае кредитор вправе направить уже выездной отдел по адресу, да, проживания вперед, по месту регистрации непосредственно для личной беседы. Это может также негативно отразиться на вашей репутации в целом, потому что случайными свидетелями общения станут, могут стать ваши близкие, знакомые. Ага. А к тому же, по договору сумма со штрафом, у вас штраф уже 2062 рубля 26 копеек. Далее данная сумма может еще увеличиваться, а это финансовые потери также могут быть. А к тому же в данном случае у вас уже длительная просрочка, вас достаточно времени ждут, поэтому если вопрос вы не решаете, то договор ваш непосредственно вправе кредитору продать в коллекторское агентство. Uh-huh. В этом случае новый кредитор, он может устанавливать свои условия возврата, реквизиты могут поменяться, имейте в виду. И также меры взыскания могут отличаться. За их действия уже наша организация ответственности не несет. Uh-huh. В данном случае у вас 56 дней просрочки. А по данному договору оплачивать будете добровольный данный договор? Чего? Отходила просто. Данный договор добровольно оплачивать намерены? Не, я не намерена. То есть оплачивать отказывать, да, Ольга Васильевна? А где сейчас работаете? А какое это имеет значение? Это непосредственно информация по вашей анкете, а также уточните, какое семейное положение и какой дополнительный размер. А группу крови и размер груди вам не уточнить? Нет, этого не нет, надо. Нет, не надо. Информации нет. Нет. В анкете вы же эту информацию не оставляли, Костя? Поэтому уточните информацию по анкете. Я, когда мне звонят с мобильных телефонов неизвестные голоса, я им свои персональные данные не оглашаю. Хорошо, я вас поняла. Адрес регистрации, если у вас не менялся, то с вами могут связаться в ближайшее время сотрудники. А отказ от оплаты фиксируем, я правильно понимаю, Ольга? Да фиксируйте, что хотите, мне все равно. Так вы намерены решать вопрос? Так я уже сказала, вроде бы нет. Плохо слышно было или непонятно? Нет, мы итог разговора с вами подводим. А, хорошо, о последствиях неоплаты вас уведомили, с вами могут связываться в дальнейшем. До свидания. Пока, дебилы. Добрый день, Елена Валерьевна. Здравствуйте. Компания «Е-заем», Антон Романович, управление взыскания, ведущий специалист. Ну что же вы вопросы с оплатой уже неделю не решаете? Первый займ, а ведете себя как профессиональный неплательщик. Фамилию назовите свою. Бердников моя фамилия. Ага. Так, в чем вопрос? Вы серьезно? Да. Я сейчас с вами минуту о чем говорил. Ну так чего вы хотите? Вы спрашиваете, что вопрос. Вопрос в чем? Денежные средства где, которые вы незаконно удерживаете? Денежные средства, которые я незаконно удерживаю, нигде. Нет таких денежных средств. Серьезно? А вот 15 090 рублей, которые вы должны в компанию «Е-заем», это что? Себе. В смысле кончились? В прямом смысле. Ну, так надо вернуть то, что займ взяли, нет? Надо, да, думаете? А думаете, не надо. Вы там же работаете? Да, да. Вы также детей воспитываете, да, как вы сейчас, да, с нами общаетесь? Угу. Хорошо, будет составлен официально письменный запрос. Угу. Свяжемся с вашим руководством. Запрашивайте. Да хорошо. А что же вы, когда деньги-то брали, сразу не предупредили, что вы их отдавать не собираетесь? Потому что я, когда брала, помощник воспитателя. Да что вы говорите, ага, помощник воспитателя. Мне кажется, вы и заранее это делали. Перекреститесь. Нет, а я не верующий. Может, да, вам надо перекрестить? Оно и видно. А во что верить? Вы знаете такую заповедь? Не укради. А вы меня в краже сейчас обвиняете под запись телефонного разговора? Нет, при чем? Я сказал, что вы что-то украли, у вас со слухом все в порядке. Так а что же вы тогда этими? А к тому, что... Если вы пытаетесь что-то намекать, так вы говорите прямо, чтобы мы вас... Грешно. Кого вы там... Какой вы там собрались? Оттащили за вашу мудя. Какой? О, еще и гляньте, еще матом она ругается. Помощник воспитания. Никакого мата не было сейчас. Да? Серьезно? Литературное слово? Да что-то вы перепутали. Да. Есть одно литературное слово, которое путают с матом, но оно, к сожалению, на другую букву начинается. Да, у вас а вы материтесь. Запись разговора. Запись разговора. Есть. Введите свою запись. Да, с удовольствием. Прям буду носить. Прямо сейчас даже надену. ее. Еще вопрос есть будем... Конечно, есть. Сегодня деньги должны от вас поступить до конца дня. Я вас предупредил. А вопрос в чем?